Часть восьмая. По следам Акиба Ивановича. Жизнь не застала Акиба Ивановича врасплох, хотя и подошла к нему с самой неожиданной стороны уже в юные годы. В пору зрелого отрочества Акиб Иванович, оставив позади Аполлинария Ивановича и множество своих сверстников, стал героем дня, героем школы, наглядным примером и образцом для многих горожан и взрослых в том числе. Это были времена, когда грозные всевластные государственные автоинспекторы не были еще ни грозными, ни всевластными, и лишь назывались разбойничьим именем орудовцы. Транспорта было сравнительно мало, работы на улице сравнительно немного, и поэтому масса сил, средств и труда затрачивалась на пропаганду безопасности движения пешеходов. Борьба за жизнь пешеходов на улице была главной темой наглядной агитации во всех крупных городах, и Ленинград не был исключением. Орудовцы адресовали свое слово, свой призыв, свой плакат всем слоям населения. К едва научившимся читать был обращен плакат: «Курица на улице чуть не пропала, потому что курица ходит, где попала». От старших школьников не скрывали суровой правды: «Если хочешь быть живой, не играй на мостовой». А взрослым преподносился жесткий императив: «При переходе не шути, не будь раззявой. Сперва налево посмотри, потом направо». Хотя гид-плакаты выпускались небольшого размера, на паршивой бумаге, как правило, с тусклой раскраской, зато плакатиков выпускалось очень много. Они расклеивались на рекламных щитах, над окнами в вагонах трамваев, на стендах ленгорсправки и даже на досках с объявлениями о найме на работу. Ни один человек во всей пионерской организации школы номер 38, что на Васильевском острове у Тучкового моста, где учились оба монтачки, не относился к призыву «Будь готов» так серьезно, искренне и с надеждой, как Акиба Иванович. А судьба не заставила долго ждать. Воистину, счастлив может быть лишь тот, вернее, лишь тот достоин счастья, кто всегда начеку, всегда готов. Когда в школьном коридоре выстроили пятиклассников и начался обход представителей оруда, большинство детей или не понимали, что происходит, или не придавали этому событию серьезного значения, многие кривлялись, гримасничали, шутили. А вот Акиба Иванович быстро сдернул очки, сунул их в карман гольфиков с пуговкой под коленом, точно такие же, как и у Аполлинария Ивановича, стоявшего через три человека, правда, не в первом, а во втором ряду. Под слеповатый взгляд Акиба Ивановича показался комиссии исполненным глубокого смысла. «Умный мальчик, мальчик умный». Громко и дружно загалдели комиссионеры, остановившись против Акиба Ивановича. Акиба Иванович видел своих испытателей как бы не в фокусе, поэтому ни тени улыбки, ни тени смущения на лице не вызвал даже глумливый шепот вокруг. «Ах, какой мальчик! Умненький мальчик! Очень сдержанный мальчик!» — сказал председатель комиссии. И кто-то тут же с охоты подхватил: «Мальчик очень сдержанный». Акиба Ивановича попросили выйти из строя, осмотрели, как призового жеребенка, шутники примолкли. Секретарь комиссии в полувоенной форме, обычно раз по пяти спрашивавший, ну что, записывать или нет, тут просто объявил: «Записываю мальчика», будто бы он был самым главным, и просто ставил остальных в известность о своем решении. Записал все, вплоть до родителей, так как времена были строгие, и на плакаты не должны были попасть случайные люди, что могло повлечь большие неприятности, прежде всего для членов комиссии. «Этого на шестерку», — вдруг проговорил фотограф, самый безмолвный член комиссии, которому уже не раз напоминали, что будет снимать, кого скажут. А тут вдруг сам объявил, будто о принятом им решении. И все в один голос подхватили. На шестерку, на шестерку. На шестерке он будет смотреться. Вот такое единодушие. Будто это Верховный Совет СССР, а не изгрызшаяся в схватках и борениях комиссия Аруда. Сверстники в шеренгах стояли, кто прикусив язык, кто открыв рот, и смотрели, как на их глазах приятель, друг, очкарик Кива уносится в другую, неведомую, загадочную жизнь. Аполлинар Иванович влетел в эту историю самым неожиданным образом, благодаря событиям огромного масштаба и огромной важности, казалось бы, не имевшим прямого отношения к безопасности пешеходов и борьбе за сохранение их жизни, а в каком-то смысле даже и наоборот. Но все по порядку. Когда наступил день съемок, Кива пригласил Полю, сгоравшего от любопытства, помочь ему, мало ли придется переодеться, куда он денет свои вещи и вообще. А на самом-то деле Аполлинар Иванович был нужен Акибе Ивановичу позарез как воздух, потому что герой шестерки не хотел показываться перед комиссией в очках, и Аполлинар Иванович был необходим для подстраховки. Установку он дал в трамвае, когда ехали на съемки. «Я буду без очков, так что ты смотри». «Угу», — лаконично ответил Аполлинар Иванович. Читатели старинных водевилей или любители американских фильмов о счастливом признании непризнанных талантов могут заподозрить заимствование сюжетного поворота, поскольку на съемках вместо отобранного заранее мальчика, предназначенного на роль мальчика неразумного, был взят в срочном порядке без отбора, без конкурса Аполлинар Иванович. Но это судьба. Она участвует как в водевилях, так и в мелодрамах и трагедиях, не очень-то заботясь о разнообразии сюжетов. В день съемок, буквально накануне, выяснилось, что родитель мальчика неразумного оказался не тем, за кого себя выдавал, то есть не нашим человеком. В общем говоря, языком тех дней его взяли. Все радовались, что не успели еще снять шестерку и были благодарны судьбе за подвернувшегося под руку Аполлинария Ивановича. Историческая необходимость может быть спокойна. Тоже пятиклассника и с проверенными по Акибе Ивановичу родителями. В результате плакатик получился двусмысленный. Братья как бы поменялись на плакатике ролями. Оказались перевернутыми, как в зеркале. Подслеповатый братец оказался поводырем и наставником остроглазого брата. Аполлинар Иванович на плакатике получился очень отчетливо, и слава двинулась за ним по пятам. Его дразнили и в школе, и во дворе. В трамвае он сразу отыскивал глазами злополучную афишку, потому что случалось, его узнавали, и какой-нибудь наблюдательный дядечка тыкал в него пальцем и объявлял: «Вот такие под колеса и лезут, и гибнут. Ты сюда смотри, это твоя копия под колеса лезет». Аполлинарию Ивановичу ничего не оставалось делать, как спрыгивать на ходу с подножки, к чему прибегал лишь в редких исключительных случаях. А вот Акиба Иванович торжествовал. Но ко всякому торжеству, ко всякой большой славе примешивается обычно маленькая ложечка дегтя. Случилась такая ложечка и здесь. На плакате Акибу Ивановича без труда распознала только мать. Ближайшие родственники узнавали, но сначала, разумеется, Аполлинария Ивановича, а потом уже задавали вопрос: «А этот-то с пальцем уж не Кива ли?» Акиба Иванович создал плакат, плакат создал Акибу Ивановича. О, если бы вы знали, — это бремя. Если бы вы знали, как трудно оставаться скромным, когда трехмиллионный город знает тебя в лицо, когда каждый в любую минуту может подойти, посоветоваться, как переходить улицу получше. Войдя в трамвай, он первым делом искал плакат. Если не находил, что бывало довольно часто, тень досады падала на его открытую людям душу. Нет, не из тщеславия. Он смотрел в трамвае на своих современников, лишенных благодетельного предостережения. Каждый из них мог совершить неверный шаг. В разговорах с мамой он часто подсчитывал, скольким людям, быть может, он спас жизнь, и скольким мог бы спасти дополнительно, будь плакат размещен более умело и щедро. Давно замечено, что ранняя слава, быть может, и самого вздорного характера, необычайно развивает в русском человеке самомнение. И сезон этой славы прошел, и люди о ней забыли, но вкусивший лавров чувствует их терпкий вкус и по прошествии славы живет ею, не давая людской памяти впасть в забвение, и регулярно воскрешает прошлое, хотя бы и ироническим, хотя бы и вскользь, хотя бы и с улыбкой, но непременным напоминанием. Именно в пятом классе этот случай с плакатиком поставил перед Акибом Ивановичем необходимость вести дневник. Взгляд на самого себя как-то почти бессознательно следовал цели изготовления наглядного пособия в обучении человечества правилам добра, справедливости и заботы о ближнем. Высокие поучительные мысли о себе Акиб Иванович доверял только дневнику. В книге, над которой он сейчас работал, его лицо не то что растворялось, но обретало черты мудрой бесстрастности. Когда-нибудь человечество отыщет записки Акиба Ивановича, где рассказано о том, как он попал в подвалы папства и инквизиции, и будет интересно их сравнить с тем, как оно было на самом деле. Акибу Ивановичу история попадания в подвалы папства и инквизиции рисовалась исполненной чудес и знамений, а для тех, кто знаком с кадровой политикой отдела пропаганды и агитации в одном из апартаментов бывшего особняка князя Горчакова, для тех все будет просто, ясно и обыкновенно, хотя и не лишено некоторого величия. После окончания ИСТФАКа Акиб Иванович 2 года водил экскурсии по Петропавловской крепости и вел счет чужим выгодам и своим обидам, прежде чем руководство дало ему возможность провести по казематам Трубецкого бастиона ответственную группу из епархов самого высшего разбора. Группа проведена была с блеском. О томившихся в царских застенках деятелях пролетарского этапа освободительного движения в России он говорил как о родных людях. Голос его, где надо был строго бесстрастен, эта бесстрастность как бы усыпляла слушателей. И вот тут он обрушивался на них с такой мощью гражданского пафоса, что всем становилось неловко за свою черствость, за неспособность проникнуться болью тех, кто сознательно шел и претерпел за нас. С обычным успехом прошел доверительный рассказ полушепотом о пытках, тишиной и одиночеством. Звонкая ирония пробуждала улыбки на значительных лицах, когда Акиб Иванович заводил речь о моральном превосходстве узников над туповатыми царскими жандармами. Как мудрый лютеранский пастор, он делал глубокие паузы там, где призывал слушателей своими мыслями и чувствами наполнить тишину и мрак карцера, глухого каменного мешка, куда помещались экскурсанты при замкнутых с лязгом дверях и прикрытом деревянным щитом окне ровно на полминуты. За эти 30 секунд Акиб Иванович давал возможность испытать на себе и пережить все, чем жили и что испытывали долгие годы сотни мужественных борцов за свободу, прошедших за два века через самое страшное узилище в царской России. Экскурсанты были приятно удивлены многообразием полученных впечатлений и сдержанным артистизмом экскурсовода, о чем была сделана запись в красивой книге благодарностей от почетных посетителей. К немалому своему удивлению, Акип Иванович уже через два месяца был приглашен в роскошный особняк князя Горчакова, разбитый на кабинеты, куда стекалась информация обо всех и каждом, где тихо и ответственно осуществлялась на деле кадровая политика. Жрецы кадровой политики были с Акипом Ивановичем приветливы, внимательны и откровенны. Устремленность Акипа Ивановича к серьезной научной работе была встречена с пониманием. Казалось бы, и в Петропавловской крепости можно заниматься научной работой, но это только на первый взгляд. На второй взгляд выяснялось, что музей состоит в ведомстве Министерства культуры, где научное звание работника не ставится ни в грош, то есть не добавляет ему ни полушки к скромнейшей зарплате. Из этого следовало, что научные занятия в сфере Минкульта не поощрялись и рассматривались как ваше частное дело. Поэтому Акип Иванович расценил предложение подумать о переходе в музей академического ранга, в музей истории религии и атеизма Академии наук СССР, как знак высокого доверия. На вопрос, как он относится к инквизиции, Акип Иванович ответил в высшей степени правильно, с интересом. Это был ответ и ученого, и политика, и дипломата. Так можно было ответить и папе римскому, и первому секретарю ЦК. Отдел, куда мы хотим вас направить, это форпост нашей борьбы с католицизмом и папством. Инструктор, проводивший беседу, закурил беломор и вполголоса закончил. Ватикан сегодня один из самых опасных и изощренных международных агентов империализма. Сиди, агент Ватикана, хотя бы и в шкафу, в этом самом кабинете, и то он не услышал бы этого доверительного признания, способного обжечь душу. Акип Иванович услышал, понял и в должной мере воспламенился. «Отдел организован давно», — сказал инструктор, оставляя Акипу Ивановичу возможность самому находить связь между его, казалось бы, разбросанными репликами. «Нам нужен в отделе человек, которому мы бы полностью доверяли. Полностью». В бурных переменах, последовавших в жизни Акипа Ивановича, можно было заподозрить действия неведомых и нечистых сил. Зачем? Просто городской комитет партии подготовил и принял на пленуме постановление о неблагоприятных тенденциях в реализации решений Центрального комитета по развертыванию и укреплению атеистической пропаганды. Неблагоприятных тенденций было много, но в преодолении одной из них должен был сыграть свою роль Акип Иванович. И он сыграл. Уже на следующем пленуме, заслушивая отчет о выполнении принятого ранее постановления, участники пленума порадовались. Неблагоприятные тенденции к постарению научных кадров атеистов приостановлены. Теперь их надо переломить. Если удельный вес бойцов с религией, превышающих пенсионный возраст, раньше был 40,7%, то теперь свежая кровь, в том числе и Акипа Ивановича, снизила этот процент до 32,6%. Более того, Монтачко попал в доклад и персонально, как инициатор слома порочных стереотипов. Ориентируясь на таких, как Монтачко, мы обеспечим динамичную систему воспроизводства научных кадров, — сказал докладчик, тот самый, с непроницаемым лицом. Когда Акиба Иванович попал в подвалы папства инквизиции в Казанском соборе, он сразу почувствовал и понял, что здесь-то и начинается его хорошая широкая дорога, хотя еще и не понимал, как это сделается. Отдел Западной Церкви был ядром и жемчужиной Музея истории религии и атеизма Академии наук СССР. Все его 5 сотрудников вместе с главной хранительницей фондов, пришедшей из разгромленного Музея обороны Ленинграда, встретили Акиба Ивановича с приветливой настороженностью. Заведующий отделом, беспартийный профессор Грим, совмещая заведование с преподаванием истории средних веков в университете, даже движением бровей не подал вида, что сознает неполноту своей власти над новым сотрудником и бывшим студентом. Интересно проходило собеседование, предварившее окончательный перевод Акиба Ивановича из Петропавловской крепости в Казанский собор. Первое же знакомство с местом будущего своего поприща дало Акибе Ивановичу возможность подтвердить справедливость мыслей, услышанных от инструктора в предварительной беседе. Да, музей располагает уникальным, бесценным, можно сказать, материалом. Да, экспозиции широко и разносторонне представляют историю папства и инквизиции, но, к великому сожалению, носит чересчур академический, пожалуй, что и выставочный характер. Не использованы возможности для атеистического заострения экспозиции. Хромает и предметная устойчивость экспозиции, а вместе с тем около 40% материала имеет по существу дублирующий характер. Есть концептуальные недоработки. Всей работе отдела и методика организационной и экскурсионно-массовой можно было бы придать больше боевитости, воинствующей активности, перевести акцент с истории на атеизм. К концу разговора у Акиба Ивановича была припасена изюминка, подчерпнутая на чаепитии во время знакомства с сотрудниками отдела. Они тогда ему со смехом пересказали слова секретаря по пропаганде, бывшего профсоюзника, заглянувшего в музей и оставшегося многим недовольным. Свое недовольство он сформулировал с римской лапидарностью. «Если верующие не бьют ежедневно стекол в вашем музее, значит, вы работаете плохо». «Надо поставить дело так, я думаю, — сказал Акиба Иванович в конце собеседования, — чтобы верующие каждый день били стекла в музее. Знакомьтесь с материалами, фондами, ищите свою тему», — принимая на работу Акиба Ивановича, сказал профессор Грим. Свою тему Акиба Иванович нашел вскоре после того, как укрепил на своем рабочем месте на стене неплохую копию большой гравюры фламандского иезуита Яна Давида, изображающую дьявола, сидящим на корзине с яйцами и на манер курицы, высиживающим змеенышей. А тему нашел Акиба Иванович в «Пионерской правде», в которую Мурка завернула ему с собой завтрак. Запивая буфетным чаем домашний бутерброд с покупной котлетой, готовить Мурка не умела и потому не любила, Акиба Иванович заглянул в раздел юному натуралисту. Под сводами соборного буфета заметка для пионеров читалась совсем не так, как на свежем воздухе или дома на кухне. Юнатам рассказывали о существующей закономерности. Чем сложнее организм, чем сложнее существо, тем меньше у него плодовитость. Читателя, вышедшего из пионерского возраста, эти не очень-то свежие новости могли бы оставить равнодушным. Но Акиба Иванович жил в обостренном состоянии осмысления роли и места насилия в жизни общества. Впрочем, термин «насилие» был из уголовно-процессуального словаря, а не научного. В науке есть понятие «сила». Понимание природы различных сил, способы пробуждения их к жизни и направленное использование – сердцевина всякой науки. Партия – направляющая и организующая сила. Сила? Да-да-да. Осмысленна ли эта сила? Осознана ли тенденция ее внутреннего развития? Нет, нет, нет. Обострение классовой борьбы по мере приближения к социализму и коммунизму – глубочайший неверный постулат, вынудивший искать врагов, делать врагов, что привело к самоуничтожению этой силы. Но даже этот самоубийственный виток она выдержала и сохранила свою мощь. Для диссертации Акиб Иванович взял простую, по сути, описательную тему «История иезуитской коллегии в Санкт-Петербурге». Но занимали его предметы куда более серьезные и актуальные. Его занимала власть тайных орденов. Пушкинская мысль о том, что инквизиция была потребностью века, ее отвратительные, так сказать, стороны были не более чем необходимым следствием духа и нравов времени, мысль о том, что история инквизиции еще ждет своего беспристрастного исследователя, все это волновало и приятно обжигало душу, звало к работе, к исследованию и осмыслению. В короткий срок тайные общества египетских и индийских жрецов, пифагорейцев и орфиков, греческие и римские мистерии, иудейские ессеи и кельтские друиды стали Акибе Ивановичу понятны и близки, как еще не были понятны и близки организации, расположенные в получасе ходьбы. Подобно гимнософистам, он научился говорить загадочными изречениями, но, в отличие от гимнософистов, как известно, презиравших смерть, он к здоровью своему относился очень серьезно. Если случался насморк, брал бюллетень на неделю. Амурка с важностью отвечала по телефону: «Акиба Иванович болен и к телефону не подходит». Как человек с обостренным чувством формы и внешности, Акиба Иванович научился придавать своему лицу английский оттенок, узнав, что именно этот тип лица более всего подходит хранителям важных тайн. Не отступая от своего девиза «всегда начеку, всегда готов», он увидел, прикоснувшись к заметке в «Пионерской правде», возможность не только многое понять, но и обосновать ссылками на непререкаемый авторитет природы неотвратимость и жизнеспособность направляющей и организующей силы общества. Чем проще организм, тем сильнее он размножается, чем сложнее, тем меньше. Отлично. Природе, стало быть, нужно сравнить на небольшое, строго ограниченное число сложных организмов. Препятствуя бурному размножению, распространению сложных организмов, природа сама себя защищает, природа саморегулируется, и эта саморегуляция носит защитный, оборонительный, а стало быть, справедливый характер. Что такое сложный организм? Это прежде всего активный, интенсивный эксплуататор, потребитель природы. Природа может выдержать лишь ограниченное их число. Простейших может быть сколько угодно. Чем проще человек, тем больше шансов у него выжить, тем больше прав у него на жизнь. Отлично. Где критерий простоты? Вот оно, заветное, стержневое, не зависящее ни от времени, ни от социальных, ни от каких других условий понятия. Потребности. У простого человека потребности простейшие, извините за тавтологию. Только это не тавтология, а фундаментальное понятие. Простой человек не хочет знать и не испытывает тоски от незнания. Он не хочет быть умным. Он живет, не задавая вопросов и вопросиков. Делает, что велят. Отлично. Но должно же быть у простого человека чувство превосходства над умником. Ведь простому человеку будет доверено ограничивать число сложных организмов. Обязательно должно быть чувство превосходства, не нуждающееся в доказательствах. Это вера. Вера заменит простому человеку все. Во что верить не так уж и важно. Важно, чтобы вера стала паролем простоты. Веришь – живи. Не веришь – извини. Ересь рационалистична. Сомнение – это первый шаг отхода от простоты. Это первый шаг в число тех, в ком потребность общества ограничена. Всякая религия зиждется на признании властной силы, больше, чем человеческая. И эта сила больше, чем человеческая. Только не надо ее называть религией. Религии себя скомпрометировали. Это вера, вера в идеал, вера в победу, вера в торжество. Эти слова уже сказаны. Власть действует страхом, запрещением и обузданием. И у апостолов сказано: «К одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из огня». Исторгать лишь уверовавших. Почему и сегодня Ватикан не отказывается ни от костров, ни от казней, ни от одной акции, вызывающей скорбный ужас потомков? Вершилось дело веры. Да, пусть средства были исторически несовершенными. Несовершенен человек, несовершенна история. Но путь, предначертанный свыше, путь, которым ведет церковь паству к спасению, непререкаемо верный. Хотят пересмотреть нашу историю. Ее надо просто увидеть, увидеть всю, без изъятия, такой, какой она была, и на манер Ватикана, не отрекаясь, не каясь, не отказываясь ни от чего, объявить делом нашей веры. Вот вам истина истории. Кто сказал, что истина должна быть утешительной, радостной, счастливой? Истина не обязана быть доброй по отношению к человеку. Кровавый хаос исторического процесса выстраивается в ясную линию. И войны, и революции, и то, что называется репрессиями и принуждением, не что иное, как способ утверждения торжества людей с простыми потребностями над сложными организмами. А вот и доказательства. Народ – движущая сила всех революций. И никогда именно народ не был победителем, не пользовался победными плодами революции. Акиба Иванович умел загораться той особого рода отвагой, которую позволяют себе люди, пребывающие в убежденности в том, что заслужит одобрение высшего начальства. Мысль о силе, регулирующей соотношение простых и сложных элементов в обществе, о силе, гарантирующей устойчивость общества, опиралась на столь убедительные доводы, что ей не грозила судьба физиологических единиц Спенсера, участь животных духов Декарта, Монт-Лейбница, вечного чуда Мольбранша и прочих фантомов умозрительной философии. Мысль велась легко. В церкви не избирают же прихожане пасторов, иерархов, священников. Они достигают сана служением, а говоря партийным языком, корпоративной кооптации. Найдено главное. Замкнутые организации, тайные организации – это союзы сложных организмов, обеспечивающие их выживание. Замкнутость и самовоспроизводство посвященных – это условие внутреннего, стало быть, ненасильственного регулирования возможного и необходимого числа сложных организмов. Он вспомнил дворец с итальянской лестницей из белого мрамора, парадный этаж с приветливыми секретаршами перед большими кабинетами, тихие, бесконечной длиной в улицу Зодчего Росси, коридоры с красными ковровыми дорожками без единой пылинки и следа от ног, будто бы обитатели этих стен передвигались каким-то особенным образом, или законы природы в этих стенах подчинялись какому-то еще более важному и неукоснительному закону. Высокие двери с простыми фамилиями, без указания должностей и званий, как бы подчеркивали равенство всех перед незримым высшим. Вызванные для беседы немногие посетители разговаривали совершенно беззвучно, зато нет-нет да и раздавались необидные шутки и подтрунивания, которыми обменивались молодые перспективные служители, чувствовавшие себя здесь как дома и не замечавшие посторонних. Он знал, что его место здесь. Суть же теории Акима Ивановича сводилась к тому, чтобы постыдное пресмыкательство перед властью сделать религией, подвигом благонравия и добродетели, ну и, естественно, условием выживания.